Глава 66. На экране за спиной Жака возник презентационный слайд. Список из 4 пунктов. DLGL, корпоративная культура, наши кадровые методы, обязательства. Жак нажал на кнопку, и слайд исчез. DLGL — специализированная компания, — начал он. Мы открылись 32 года назад и специализируемся в создании и долгосрочной поддержке систем управления человеческими ресурсами для крупнейших предприятий Канады. Мы также обслуживаем некоторых американских клиентов, аффилированных с нашими канадскими потребителями. В качестве точки отсчета наша сфера компетенции и фокус деятельности ставят нас в положение прямой конкуренции с такими компаниями, как SAP, PeopleSoft и Oracle. Жак сделал небольшую паузу, потом продолжил. Что касается нашей корпоративной культуры, полагаю, секрет DLGL заключается в том, что мы с самого начала относились к людям с огромным уважением. Нами движет четкая философия, а именно обеспечивать высокое качество жизни всем людям в нашем бизнесе. Это в равной степени относится и к сотрудникам, и к клиентам. Наличие компетентных и счастливых сотрудников позволяет нам поставлять продукты и услуги, не знающие себе равных. Вот как нам удается лидировать в конкуренции, несмотря на наши, сравнительно с другими, весьма скромные размеры. На первом месте — сотрудники, затем — потребители. Как следствие, итогом оказывается ценность для акционеров. Это противоположность тому, что делается во многих других компаниях. Отправная точка их усилий — создавать ценность для акционеров, выжимая все возможное из сотрудников и потребителей. Жак снова помолчал и обвел взглядом зал. На мой взгляд, это инвертирование ценностного предложения — наш величайший секрет. Нужны ли нам хорошие контракты? Еще бы! Нужны ли нам прибыльные контракты? Еще бы! Однако, в отличие от организаций, где рост является целью, для которой все средства хороши, мы обеспечиваем свой рост не за счет подписания сомнительных контрактов, просто ради количества. Мы всегда стопроцентно удовлетворяем запросы потребителей. Отчасти это результат нашего подхода к клиентам. Мы настойчиво выбираем клиентов, с которыми приятно работать. Мы не станем брать тех, кто с большой вероятностью будет скверно обращаться с нашими людьми. И не стараемся удержать того, кто уже доказал, что плохо с ними обращается. Уделяя первостепенное внимание своим сотрудникам, которые затем сосредоточивают ровно такое же внимание на наших потребителях. Мы хорошо делаем свое дело. Благодаря этому мы получаем рост. И это как раз тот рост, который нам нужен. Жак нажал на кнопку, и на экране появился новый слайд. Вдохновляющие кадровые методы. Он посмотрел на слушателей. Все эти годы мы делали все, чтобы обеспечить комфортную жизнь нашим людям. Например, мы дважды в день раздаем всем работающим в компании фрукты, орехи и другие полезные продукты. Все это бесплатно. Мы раньше ставили у себя торговые автоматы. Они в изобилии снабжали нас шоколадом, кофе и другими не очень полезными продуктами. Мы решили изменить эту ситуацию. Люди, находясь в хорошей психологической форме, принимают более удачные решения. Кофеиновое взбадривание или подпитка сладким — не лучшее состояние для принятия правильных решений. Люди в хорошей физической форме тоже принимают более удачные решения. По этой причине мы создали два гимнастических зала для своих сотрудников. Один предназначен для баскетбола, волейбола, бадминтона, в общем, для спортивных игр. Другой — первоклассный тренажерный зал для самых разных тренировок. Для чего нужно было устраивать все это прямо в нашем здании? Все очень просто. Чтобы людям было легче этим пользоваться. Никому не приходится 45 минут добираться до своего спортзала на машине. Надо всего лишь подняться на несколько этажей, и к твоим услугам зал, оборудованный по последнему слову техники. Люди могут пользоваться им в любое время дня, когда им удобно. У них есть собственные шкафчики, где можно оставить одежду на время тренировки. Специальная служба предоставляет полотенца. Все эти удобства – часть вклада компании в сбалансированность жизни наших людей. Жак переключил слайд. Обязательства. Он немного помолчал, решая, как высказать следующую мысль. Я совершенно не верю в теорию о том, что новое поколение жаждет каждые 2 года менять работу и метаться по всей стране. Это не самое разумное и не самое лучшее решение каждые 2 года переводить детей в новую школу. Или каждые 2 года заниматься продажей дома. Или начинать жить заново в новом городе, заводить новые связи и новых друзей каждые 2 года. Зато я убежден, что представители нового поколения, которых часто обзывают нелояльными, реагируют таким образом потому, что бизнес нелоялен к ним. В действительности, люди хотят найти место, где смогут вести достойно вознаграждаемую и стимулирующую профессиональную жизнь. И это не означает, что они должны вкалывать по 70 часов в неделю просто для того, чтобы не лишиться работы или звания ценного сотрудника. Когда работаешь так много, у тебя нет ни общения, ни семейной жизни. Это не жизнь. Мы бы ни за что не стали требовать такого от наших людей. Наша философия, о которой я уже упоминал, сфокусированность на разумных контрактах и разумных клиентах. Она – значительная часть того, что позволяет нам устанавливать разумные сроки выполнения работ. Благодаря им наши люди работают по 35-37 часов в неделю, а не по 70. Если к нам случайно попадает человек, которому совершенно необходимо работать по 70 часов в неделю, мы рекомендуем ему предложить свои услуги одному из наших конкурентов, которые будут счастливы упахать его до смерти. В настоящее время в DOJL работают 87 человек. Это те же люди, которые работали у нас 5 лет назад. В среде, где типичный уровень текучки составляет от 15 до 20% в год, потребовалось бы от 300 до 400 человек, чтобы генерировать ту же производительность, которую дают наши нынешние 87. К тому же, мы, безусловно, не имели бы тех отношений со своими клиентами, какие имеем сейчас. Мы конкурируем в индустрии высоких технологий с организациями в 500 раз большими, чем наша компания. Мы также занимаемся самым трудным в организационном и технологическом плане сегментом рынка – очень крупными работодателями. Это означает, что при каждом разговоре с потенциальным клиентом нам нужно доказывать ценность того, что мы делаем и поставляем. Иначе клиент пойдет к одному из наших гигантов-конкурентов. Это ведь проще простого — выбрать компанию, чье название, изображенное гигантскими сияющими буквами, попадается на глаза через каждые 10 шагов, когда идешь по аэропорту. За такой выбор тебя наверняка не уволят. Однако, несмотря на эти трудности, мы не только выживаем, но и процветаем. Когда потенциальный клиент сравнивает нас с конкурентами, он в течение 12 месяцев проводит комплексное обследование due diligence. Due diligence – от английского «подобающая добросовестность». Независимый сбор объективной информации и экспертная оценка сведений о продаваемом, приобретаемом активе. Примечание редактора. Анализ проводят привлеченные эксперты со стороны и 6-10 специалистов от компании. В обследовании также учитываются наши ответы на 1000 вопросов, сценарии, которые мы демонстрируем, примеры взаимодействия с существующими клиентами. И когда обследование завершается, эту работу получаем мы. В своем деле мы лучшие в мире. И даже позволяем себе такую наглость, как отказ от быстрого роста, который многие желали бы нам навязать. Все это возможно благодаря продуктам, которые мы создаем, нашему способу ведения бизнеса. И снова подчеркну, отправная точка всего этого — то, как мы обращаемся со своими людьми. Жак обвел аудиторию взглядом. «Мы с вами, как руководители своих компаний, каждый день принимаем решения. Свое сегодняшнее выступление я завершу рассказом об очень простом подходе, который верно служит мне в этом деле. Помогает находить хороших людей, хороших клиентов и великое множество других хороших вещей. В моем кабинете висят три портрета, которые каждый день смотрят на меня. Их вообще-то больше, но эти три висят прямо перед моим рабочим столом. Это Клод Лаланд, человек, который больше 30 лет назад основал вместе со мной DLGL. Это пес Шоко, который был моим неизменным спутником последние 15 лет. И, наконец, это мой отец. Все они уже умерли. Но дух их жив. И, безусловно, все то, чему они научили меня, тоже никуда не ушло. Каждый раз, когда предстоит принять решение, я задаю себе очень простой вопрос. Что они сказали бы о том, что я делаю сейчас? И если на него нельзя ответить, они гордились бы мною, я понимаю, что это неверное решение. Жак поклонился присутствующим. Желаю всем приятного вечера.